Его скорость застала Орочимару врасплох. Фуджин успешно отклонил атаки Орочимару и отвел свой правый кулак. Глаза Орочимару расширились, когда он наконец понял, что задумал Фуджин. Орочимару мгновенно отшатнулся назад, но в тот же момент за спиной Фуджина раздались порывы ветра. Поддерживаемый ими, Фуджин двигался быстрее, чем Орочимару мог отступать. Сконцентрированный чакрой удар, чья скорость была многократно увеличена ветром, взрывающимся за локтем Фуджина, пришелся прямо в грудь Орочимару. Как разорванный воздушный змей, Орочимару пролетел пару сотен метров, пробиваясь сквозь несколько больших деревьев, прежде чем его скорость достаточно снизилась, чтобы не ломать их. Его тело застряло наполовину в большом дереве, которое уже горело из-за тепловой волны, что создавало впечатление, будто его кремируют. Его грудь была в ужасном состоянии, грудная клетка была раздроблена, внутренние органы также получили серьезные повреждения. Однако не это беспокоило Орочимару. Его тревожил тот факт, что он ощущал Фуджина прямо над деревом, в котором застрял, и тот готовился применить ветряную технику. Он быстро освободил руки от дерева и сложил ручную печать. Высвобождение ветра. Серийные вакуумные волны. Фуджин использовал свою широкомасштабную вакуумную технику, чтобы гарантировать, что Орочимару не сможет уклониться. Техника обрушилась на дерево и прилегающую территорию, разрубив дерево на мелкие куски и оставив на земле глубокие борозды. Сотни близлежащих деревьев также были измельчены. Однако на лице Фуджина появилась хмурая гримаса. Фуджин подумал. Хаем, он сбежал, как и ожидалось. Он заранее установил технику обратного призыва. Минутку. Сражаясь с Орочимару, Фуджин все это время держал активной свою технику пространственно-временного восприятия. К этому моменту Фуджин мог легко охватить всю Коноху своей пространственно-временной техникой. Однако он держал ее активной только в лесу смерти, чтобы не отвлекаться. Причина, по которой он охватил весь лес смерти, заключалась в том, чтобы случайно никого не убить поблизости. В конце концов, несколько ниндзя, которые позже станут ключевыми фигурами, участвовали в экзамене на Чунина. Фуджин подумал, как только сигнатура чакры Орочимару исчезла, я почувствовал возмущение в пространстве времени. Он что, установил точку обратного призыва прямо здесь, в лесу смерти? Примерно в 2 километрах отсюда появилась раненая фигура Орочимару. Рядом с ним был его теневой клон. Клон немедленно рассеялся, чтобы передать чакру обратно в основное тело, поскольку запасы чакры Орочимару были очень низкими. Орочимару немедленно сбросил кожу, чтобы восстановиться после смертельных травм. Делая это, он подумал, я подготовил несколько путей отступления на случай, если сенсей узнает о моих планах и расставит ловушки. Кто бы мог подумать, что мне придется спасаться бегством от Фуджина. В его глазах мелькнула жажда убийства, когда он быстро проанализировал причину своего поражения. Он тут же заключил, я недооценил этого мальчишку, он настоящий мастер, с непревзойденным контролем над ветром, бесконечными применениями техники вакуумного ветра и силой, уступающей лишь силе Цунаде, он невероятно силен, однако он все еще не на моем уровне. Причина моего поражения заключалась лишь в отсутствии информации. Если мы снова сойдемся в бою, я не допущу повторных ударов. Пока Орочимару сбрасывал кожу, его заметили 2 группы. Первый был отряд Кабута. Кабута находился примерно в 50 метрах от Орочимару и обнаружил его внезапное появление. Он наблюдал за Орочимару издалека, и шок отразился на его лице, когда он подумал, невозможно, такие раны. Фуджин победил Орочимару саму, неужели он настолько силен, или Хокаге прислал ему подкрепление? Почти инстинктивно Кабута хотел подойти и исцелить Орочимару. Однако он сдержался, подумав, нет, Орочимарусами все еще нужно, чтобы я оставался под прикрытием. К тому же, Орочимару сама мгновенно восстановится. ХММ, что это такое? Второй группой, заметившей его, была команда Асумы. Они также находились в 50 метрах от него, но с другой стороны. Поскольку они стояли на ветвях, они легко могли видеть отвратительное зрелище, которое устроил Орочимару. Ина тихо вскрикнула от шока и отвращения. Что, черт возьми, такое? Из его рта кто-то вылез, это же так противно. Чоджи тоже почувствовал тошноту при виде этого. Только у Шикамару было серьезное выражение лица, так как он узнал Орочимару. Он быстро сказал тихим голосом, вы двое, быстро прячьтесь, не дайте ему нас увидеть. Ина и Чоджи были поражены тем, насколько серьезным был голос Шикамару. Орочимару уже почувствовал обе группы, но не обратил на них никакого внимания. Он продолжал думать. «К сожалению, не думаю, что мне представится еще одна возможность сразиться с ним до моего нападения. Во время атаки я буду занят своим сенсеем. Кто же тогда сразится с ним?» «Хаэм?» Внезапно Орочимару почувствовал движение позади себя. Он быстро повернул голову, чтобы посмотреть, что происходит. Его глаза расширились. Огромный ветряной дракон приближался к нему, уничтожая все на своем пути. Он достиг его в мгновение ока. Однако, прежде чем он успел ударить, Орочимару вновь исчез. Ничто не останавливало его, и ветряной дракон продолжал двигаться вперед сквозь лес смерти. Глаза Шикамару, Чоджи и Ина вылезли из орбит от шока и удивления, когда огромный ветряной дракон пронесся по той области, где только что был Орочимару. Они видели, как дракон исчез из виду, оставляя за собой след разрушения. Теперь перед ними пролегал огромный канал шириной 12 метров и глубиной 4 метра. Что же касается его длины, они не могли видеть ни его начала, ни представить, где он закончится. По мере движения ветряного дракона каждое дерево и животное на его пути было уничтожено. Несколько отрядов генинов увидели его и были охвачены ужасом. Глаза Тимари и Конкура расширились, когда они увидели ветряного дракона, направляющегося в их сторону. Они быстро сдвинулись на несколько метров влево. К счастью, ветряной дракон не изменил своего направления и продолжил двигаться вперед. Он остановился, лишь достигнув другого конца леса смерти. Ринджира и Хака, у которых был самый ясный обзор, остались ошеломлены, наблюдая, как новый 12-километровый канал образовался в лесу смерти благодаря одной единственной технике. Причина, по которой ветряной дракон был настолько мощным, была довольно проста. Как только Фуджин высвободил свою чакру для формирования ветряного домена, он не мог забрать чакру обратно. Поскольку Орочимару сбежал, ветряной домен стал бессмысленным. Поэтому Фуджин просто использовал всю оставшуюся чакру в ветряном домене, чтобы создать огромного ветряного дракона. Фуджин появился там, куда Орочимару совершил обратный призыв, и подумал. Его сигнатура чакры снова исчезла. Однако я не почувствовал никаких других возмущений в пространстве времени. Похоже, его призвали за пределы этого тренировочного полигона. Фуджин глубоко выдохнул. Он слегка потянулся и пробормотал себе под нос. Это был хороший бой. Прим Афт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Грею, Энтони, Чави и Хуану за поддержку на Patreon. Спасибо Сэму за поддержку через УПИ. 619. Глава 613. Шокирующие новости. 619. Глава 613. Шокирующие новости. Фуджин глубоко выдохнул. Он слегка потянулся и пробормотал себе под нос. Вот это была хорошая битва. Если бы только таких схваток было побольше. Однако я показал слишком много своих секретных техник. И к тому же потерял один из своих мечей. Хотя заменить его не составит труда. Следующая битва против Орочимару будет нелегкой. При этом следующим с ним столкнется Хирузин. И хотя он уже не на пике своих сил, Хирузин гораздо сильнее, чем я помню его по оригинальной истории. Я не удивлюсь, если он сможет убить Орочимару и запечатать братьев Синджу, не прибегая к печати бога смерти. В любом случае, независимо от того, убьет Хирузин Орочимару или покалечит его, Орочимару не сможет мне противостоять, даже если я выдам ему все свои секреты. Так что беспокоиться о нем нет нужды. Единственная проблема, если он проболтается Акацуке о моих способностях. К счастью, у меня в арсенале еще полно козырей. Еще когда Фуджин создал свой ветреный домен, он решил сделать его своим основным дзюцу. Это должно было стать его эквивалентом высвобождения пыли Цучикаге или режима чакры молнии Райкаге. Он не собирался держать это в секрете. Техника была достаточно сильна, чтобы быть эффективной, даже если о ней знали все. Хаэм, Фуджин повернул голову и посмотрел направо. Он почувствовал, что за ним очень внимательно наблюдают. Его глаза заблестели, когда он отметил, Кабуто тоже здесь, интересно, Орочимару планировал встретиться с ним именно тут, ну что ж, хорошо, что он не пришел лечить Орочимару, иначе все могло бы стать сложнее. Увидев, что Фуджин смотрит на него, Кабуто тут же вновь принял вид обычного генина и уважительно посмотрел на Фуджина, однако его мысли были отнюдь необычными. Уровень его чакры должен быть очень низким после схватки с Орочимару. Стоит ли мне попытаться убить его? используя свою маскировку, Кабуто подумал несколько секунд, прежде чем решить. Слишком рискованно. Он не ослабит бдительность после встречи с Орочимару, не говоря уже о том, что Хокаге тоже должен быть уже на подходе. Пока что сосредоточусь на Саске. Фуджин проигнорировал Кабуто и бросил взгляд на Трия и на Шикачо, прежде чем исчезнуть. Трия задержала дыхание, не веря в произошедшее. Как только Фуджин скрылся, они шумно выдохнули и уселись на ветки. Чоджи пробормотал. Это было жутко. Кто бы мог подумать, что наш экзаменатор такой сильный. И накивнула и сказала. Да, но это было так круто. Вы видели этого дракона? Он проглотил того отвратительного гада в мгновение ока. И то, как он вдруг появился из ниоткуда, тоже было так круто. А еще, она посмотрела на канал, оставленный ветреным драконом, и спросила. Я не вижу, где он начинается и где заканчивается. Как вы думаете, насколько длинна эта траншея? Она посмотрела на двух своих товарищей по команде, прежде чем заметить что-то странное. Она быстро и тихо спросила. Шикамару, все в порядке? Шикамару вышел из своих мыслей и сказал. Сузуки Фуджин. Несколько месяцев назад я слышал, как мой отец говорил, что он грозный ниндзя. Я и подумать не мог, что он настолько силен. Честно говоря, не думаю, что мой отец тоже знал, насколько он силен. Ниндзя, которого мы видели раньше, был Орочимару, одним из трех легендарных саннинов. Масштабная битва, которую мы заметили ранее, должно быть, произошла между ними двумя. Ина и Чоджи были удивлены. Оба знали о легендарных саннинах Канахи. Ина спросила с удивлением. Это был беглый саннин, что он делал на экзаменах на Чунина? И еще, значит ли это, что наш куратор убил одного из легендарных саннинов? Шикамару покачал головой и сказал. Нет, по словам моего отца, убить Орочимару крайне сложно. Он должен был как-то сбежать. Независимо от того, мертв он или сбежал, это значит, что он был побежден Сузуки Фуджином. Это нечто грандиозное. Боюсь, что скоро произойдет что-то большое. Ина и Чоджи были поражены словами Шикамару. Ина, в частности, была очень впечатлена Фуджином. В нескольких километрах от них Киба посмотрел на канал, оставленный ветреным драконом, и испуганно спросил, что это было. Сначала этот массивный огненный дракон и его взрыв, а потом этот огромный ветреный дракон. Что, черт возьми, происходит в этом чертовом лесу? Шина сказал, я не уверен, но нам лучше поскорее добраться до башни. Хината кивнула в знак согласия. На некотором расстоянии от них две фигуры выползли из земли. Их лица и одежда были полностью покрыты пылью и грязью. Гаара стоял рядом с ними, на нем не было ни единой пылинки. Канкура выругался. Какой, черт возьми, ублюдок выпустил этого ветреного дракона. Если бы это было направлено прямо на нас, мы бы могли погибнуть. Тимари не сердилась из-за того, что была в грязи. Вместо этого она вслух произнесла, как ветреный дракон мог быть таким сильным, сколько чакры в него влили. Я не видела, чтобы кто-то в нашей деревне создавал нечто подобное. Канкура тут же сказал, об этом мы можем поразмыслить позже. Пошли к башне. Я не хочу провести ни минуты больше в этом проклятом лесу. Так же, как и отряд Куринай, они тоже двинулись к башне. Ближе к месту битвы Тентин удивленно спросила. Ниджи, что это было? Почему два дракона появились из ниоткуда? Что случилось в бою? Ли тоже был любопытен, потому что все, что они могли видеть, это шокированное выражение лица Ниджи. Ниджи наконец глубоко вздохнула и сказал. Бой окончен. Орочимару сбежал. Оба этих дракона были использованы Фуджином. Он выиграл бой. И Ли и Тентин были потрясены. Хотя они знали, что Фуджин силен, никто из них не ожидал, что он победит Саннина. Особенно Тентин, которая хотела стать легендарной кунайчи, как Цунаде. Ниджи был не единственным, кто стал свидетелем битвы. Хирузин развернул несколько элитных джонинов клана Хьюга, чтобы они наблюдали за тренировочными полигонами во время экзамена. Они видели то же самое, что и Ниджи, и смотрели друг на друга с шокированным выражением лиц. Тем временем в башне Хака спросил, что случилось в битве, и что это были за два дракона и тот огненный купол. Клон Фуджина пожал плечами и сказал, я не получал никаких воспоминаний от других клонов. Дождитесь, пока сюда прибудет мое основное тело. Хака и Ринджира могли лишь беспомощно ждать. Анка и Ниндзянбу тоже беспомощно ждали. Все они хотели знать, что происходит. За исключением немногих, кто был с Хьюгами, остальные были в неведении. Хотя они бы рискнули своими жизнями, чтобы узнать, что происходит, и помочь Фуджину. Если бы ему понадобилась помощь, Никто из них не хотел этого делать, поскольку Фуджин прямо попросил всех держаться подальше. Внезапно вокруг всех наблюдателей, кроме генинов, начали странно двигаться потоки ветра. Вскоре ветры приняли форму Фуджина. Анка посмотрела на него с любопытством. Она и остальные собирались спросить о статусе битвы, когда ветряные клоны Фуджина произнесли: «Битва окончена, Орочимару сбежал. Остановите распространение огня и потушите его. После этого можете вернуться к своим обязанностям». Глаза Анка и Ниндзянбу расширились от шока. Никто из них не ожидал такого исхода. Прежде чем они успели что-либо спросить, клоны Фуджина рассеялись. Анка пробормотала в недоумении. Неужели Фуджин победил Орочимару? Как? Он настолько силен? Анка не могла в это поверить. Будучи той, кого тренировал Орочимару, она знала, насколько безумно силен Орочимару. Она знала, что у него было слишком много трюков в запасе. То, что его победил 16-летний ниндзя, было слишком возмутительно, чтобы поверить. Однако она не могла отрицать фактов. Она быстро направилась к месту, где произошла битва, чтобы расследовать. Что касается Анбу и других ниндзя, они быстро начали контролировать огонь. К сожалению, огонь был слишком большим и распространялся слишком быстро, чтобы они могли его даже просто контролировать. Осознав это, они отправили одного ниндзя за подкреплением из тех, кто мог использовать водные дзюцу. Остальные изо всех сил старались замедлить скорость распространения пламени. За исключением немногих, большинство генинов оставались на стороже и не предпринимали никаких движений, так как не были уверены, что происходит в лесу. Никто из них не хотел оказаться в центре такой интенсивной битвы и бессмысленно погибнуть. Тем временем Фуджин вернулся в башню и ступил на балкон, где стояли Хака и Ринджира. Он развеял своего клона, получив все его воспоминания. Ринджира и Хака посмотрели на него с удивлением. Никто из них не ожидал, что он вернется туда так быстро, учитывая, кто был его противником. Они могли видеть, что дыхание Фуджина было прерывистым. Кроме того, его одежда была порвана в нескольких местах, однако на нем не было никаких ран. На его одежде была кровь, но два опытных ниндзя легко могли определить, что она принадлежала не ему. Ринджира спросил: «Ну, что там произошло?» «Думаю, это была самая долгая битва, которую я написал. Но, честно говоря, это одна из тех битв, которые я планировал долгое время и прокручивал в голове не один десяток раз», — нервно смеется. «Я рад, что всем понравилось. Вскоре произойдут несколько интересных событий, являющихся следствием этой битвы. Они будут описаны в следующих главах. Хороших выходных. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Чину, Гараме, Элайджи, Фредерику, Пичформеру, Итану, Грею, Скарлетт, Мехмету, Угуру, Сноу, Джераду, Арсиусу и за поддержку на Патреоне. 620. Глава 614. Херузин прибывает. 620. Глава 614. Херузин прибывает. «Ну что, что там произошло?» — спросил Ринджира. Улыбка появилась на лице Фуджина. «На этот раз все кончено. Орочимару сбежал», — сказал он. Шок отразился на лицах обоих. Никто из них не ожидал такого исхода. Фуджин продолжил: «Огненный купол возник из-за того, что Орочимару попытался воспользоваться моей техникой, а последующие два дракона – это были мои атаки». Фуджин устало вздохнул и с досадой добавил: «Жаль, что его тело оказалось гораздо более странным, чем мне рассказывали. Он мог идеально исцеляться от любых ранений, какими бы серьезными они ни были, иначе я бы убил его тем первым взрывом. В общем, он сбежал, используя технику обратного призыва». Ринджира и Хака одновременно втянули холодный воздух, их глаза расширились от неверия. В тот же момент Херузин достиг леса смерти. Несмотря на слова Фуджина, Ринджира не мог поверить услышанному. В отличие от Хаки, он прекрасно знал, насколько ужасен Орочимару. Будь то ниндзюцу, тайдзюцу, гандзюцу, киндзюцу или любое другое умение, Орочимару превосходил всех во всем. Даже те, кто специализировался на каком-либо из этих искусств, не могли с ним сравниться. Даже в самых смелых мечтах Ринджира не мог представить, что такой человек будет побежден его 16-летним учеником. Он пробормотал себе под нос: «Я знал, что он превзойдет меня, но никогда не думал, что это произойдет так быстро и настолько сильно. Гордость появилась в глазах Ринджира, когда он снова посмотрел на Фуджина. Его ученик победил Орочимару. Ему хотелось пойти с друзьями и похвастаться этим фактом. К сожалению, ситуация вынуждала его оставаться на месте. В конце концов, такой человек, как Орочимару, был опасен, даже будучи побежденным. Хака испытывал смешанные чувства. С одной стороны, он был счастлив, что Фуджин стал таким сильным. С другой стороны, он немного впал в уныние, так как Фуджин оставил его далеко позади. Хотя Фуджин всегда был сильнее него, Хака надеялся, что со временем сможет сократить этот разрыв. Однако он понимал, что их разрыв стал настолько велик, что шансы его преодолеть уменьшались с каждым днем. Ринджира быстро взял себя в руки и посмотрел туда, где произошел бой. Он увидел огромный пожар и заметил, что использовались несколько техник воды. Он спросил: «Мне пойти помочь с пожаром?» Фуджин покачал головой и вернулся в здание, чтобы сесть. «Не нужно. Мои запасы чакры очень низки. Если Орочимару кто-то помогает, мне понадобится ваша помощь, пока я не восстановлю чакру. К счастью, уровень чакры Орочимару должен быть еще ниже моего, так что вряд ли он снова нападет в ближайшее время», — сказал он. Ринджира понял и кивнул. По сравнению с лесным пожаром, безопасность Фуджина была гораздо важнее. Пока они втроем разговаривали, Хирузин достиг леса смерти. Клон Фуджина отправил Фумита сообщить ему, в то время как Анка послала нескольких чунинов. Чунины, отправленные Анка, прибыли раньше, потому что она послала их на пару минут раньше, и им нужно было преодолеть на 10 км меньше. Хирузин собирался уходить, когда туда прибыл Фумита и передал ему сообщение Фуджина. В результате Хирузин остановился и призвал несколько отрядов Анбу, что заняло еще пару минут. С пятью отрядами Анбу и своей охраной из Анбу Хирузин достиг леса смерти всего за 4 минуты. Однако, когда он прибыл, он не почувствовал никакой битвы. Вместо этого он лишь увидел дым, поднимающийся от лесного пожара. Он посмотрел в ту сторону и подумал: «Почему у меня такое странное предчувствие?» Фумита немедленно сообщил: «Лорд Хокаге, Фуджин и Орочимару сражались в районе, где сейчас пожар». Хирузин кивнул и сказал: «Идем посмотрим». Они собирались двинуться к пожару, когда заметили, как к ним бежит ниндзя Анбу. Увидев Хирузина, Анбу быстро направился к ним и сказал: «Лорд Хокаге, хорошо, что вы прибыли. Нам нужны подкрепления, чтобы обуздать этот огромный лесной пожар». Хирузин немедленно сказал: «Забудьте о пожаре. Что насчет Орочимару? Разве он не сражался с Фуджином? Где они?» Ниндзя Анбу быстро ответил: «Битва закончилась пару минут назад. Член совета Фуджина держал победу. Орочимару был тяжело ранен и сбежал, используя технику обратного призыва. Я не знаю, где Фуджин, но думаю, он вернулся в башню». Его слова потрясли каждого в их группе, включая Хирузина. Все они были готовы к битве не на жизнь, а на смерть. Многие волновались, что Фуджин может погибнуть. Однако ни один из них и представить не мог, что Фуджин победит Орочимару до того, как к нему подоспеют подкрепления. Ниндзя Анбу и чунины втянули холодный воздух. Никто из них не мог поверить только что услышанным словам. Один из них даже спросил: «Вы говорите правду?» Ниндзя Анбу, который докладывал, не был удивлен их неверию. На самом деле, он и сам не мог в это поверить. Он просто кивнул. Хирузин сказал: «Довольно тратить время. Независимо от того, как это произошло, для нас это отличные новости. Двигаемся. Я встречусь с Фуджином и спрошу, как прошел их бой». Он повернул взгляд к Анбу, который сообщил новости, и сказал: «Нет нужды искать ниндзя, специализирующихся на манипуляции водой. Следуйте за мной». Не теряя времени, Хирузин двинулся к огромному пожару. Остальные ниндзя быстро последовали за ним. Через несколько секунд они достигли огромного пламени. Хирузин активировал свое чакровое поле и подумал: «Хаем, они пытаются остановить распространение огня глубже на тренировочную площадку». Однако с другой стороны они полностью сдались. Похоже, в их рядах нет ни одного ниндзя, хорошо владеющего манипуляцией водой. Внезапно рядом с Хирузином появилось 4 теневых клона. Они быстро двинулись в разные стороны. Поскольку они шли с края леса, ниндзя, которые изо всех сил пытались остановить распространение огня, находились с противоположной стороны. Несмотря на все их усилия, им удалось лишь немного замедлить распространение пламени. Высвобождение воды. Техника великого водопада. Хирузин и его 4 клона одновременно использовали эту технику. Они изрыгнули огромное количество воды. Это было почти так, как если бы 5 плотин открылись, и вода потекла беспрепятственно. К удивлению ниндзя с другой стороны, огромное количество воды хлынуло в пламя с противоположной стороны. Она погасила более половины огня. Ниндзя, бежавшие рядом с Хирузином, смотрели на него с благоговением. Чего они не видели, так это нахмуренного лица Хирузина. Он задумался, почему кажется, что это пламя было вызвано высвобождением жара. И еще, я чувствую очень большое количество чакры ян, смешанной с этим пламенем, хотя огонь распространяется из-за растительности. Неудивительно, что я не смог погасить все пламя одним махом. Хотя Хирузин не смог потушить все пламя, его техника оставила много воды, которую другие ниндзя могли контролировать. Он проинструктировал: «Вы оставайтесь здесь, погасите эти языки пламени, идите в башню, как только закончите». Услышав его слова, все, кроме его охраны, прекратили следовать за ним и сосредоточились на пламени. Хирузин продолжил двигаться к башне. Он отошел всего на несколько сотен метров, когда Хирузин снова заметил что-то странное. Его глаза расширились, когда он увидел огромный новый канал в лесу смерти. Он временно остановился и задумался. Что, черт возьми, здесь произошло? Кто создал такой канал? Орочимару получил призыв еще крупнее, чем Манда. Но почему канал был бы прямым, если его создала змея? В башне Хака спросил: «Кстати, что это была за техника огненного дракона, которую ты использовал? Она не походила на обычные техники огня. Жар, который она излучала, был гораздо сильнее. Она почти напомнила мне вашу смейко-комбинированную технику, но это казалось намного мощнее». Прежде чем Фуджин успел ответить, Ринджи рассказал: «Это выглядело как кеккигинка испепеляющего высвобождения. Я не ожидал, что тебе действительно удастся объединить чакру огня и ветра, чтобы создать этот кеккигинкой». Фуджин покачал головой и сказал: «Я не могу использовать испепеляющее высвобождение. Я просто объединил технику огня Орочимару со своей техникой ветра. В его технике также было много чакры ян. Каким-то образом слияние наших техник создало эффект, очень похожий на испепеляющее высвобождение. К сожалению, мы использовали очень много чакры. Применять это в бою в одиночку пока что нецелесообразно». Брови Ринджира дернулись. Он подумал: когда он был молод, он всегда просил у меня новые техники. Он даже приставал к старику по поводу чакровых клинков. Однако я не думал, что он начнет использовать техники врага, чтобы усиливать свои атаки и возвращать их обратно врагу. Внезапно Фуджин, Ринджира и Хака посмотрели в сторону балкона. Мгновение спустя прибыли Хирузин и его охрана Анбу. Увидев, что с Фуджином все в порядке, Хирузин с облегчением вздохнул. Он беспокоился, что Орочимару серьезно ранит Фуджина. Прежде чем Хирузин успел выразить свое облегчение и беспокойство, Фуджин посмотрел на него, устало вздохнул, совсем как обычно Хирузин, и сказал: «Ты опоздал, дедушка. Мне пришлось сражаться с этой змеей совсем одному. Было очень страшно. Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Или вы можете поддержать меня через Упи, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Александру, Нирочу, Ангелу, Аба, Робину, Ван Буллиту, Нику, Кишору, Тейлеру, Адаму, Кинг Атласу, Дразу, Еппе, за XCVB и Т5П6 за поддержку на Patreon. 621, глава 615, кошмар Хирузина. П.А. Для тех, кто в каждой главе спрашивает, стали ли главы короче. Нет, они не стали. В среднем в каждой главе по-прежнему более 1500 слов, не считая примечаний автора. Как я уже неоднократно говорил, я не могу писать более длинные главы и при этом выпускать их ежедневно. Я пробовал писать по 1700-1800 слов, но уже через неделю полностью выматывался, и продолжать становилось очень трудно. Тем не менее, я понимаю, что 1500 слов для некоторых читателей – это слишком мало, и моя книга, возможно, разочаровывает вас. Поэтому я смиренно прошу вас обращать внимание на книги, авторы которых способны на это, поскольку я, к сожалению, недостаточно хорош, чтобы удовлетворить ваши требования. Желаю вам хорошего дня и всего наилучшего в жизни. Вы опоздали, дедушка. Мне пришлось сражаться с этой змеей совсем одному. Это было так, как страшно. Левая бровь Хирузина досадно дернулась. Все его хорошие чувства исчезли в мгновение ока. Он пробормотал себе под нос: страшно? Да разве этот сорванец знает, Что такое страх? Где твои раны? Орочимару что, сжалился над этим наглецом? Или этот маленький чертенок каким-то образом убедил Орочимару отказаться от насилия и принять побои в качестве наказания за уход из Конохи? Никто не знал о силе Орочимару лучше, чем Хирузин. В отличие от остальных, кто смирился с этим невероятным подвигом, Хирузин все еще испытывал некоторые сомнения. Зная натуру Фуджина и его изворотливый язык, Хирузин сильно подозревал, что Фуджин нанес Орочимару моральный ущерб вместо физического. Он посмотрел на Ринджира и Хаку и сказал: «Вы двое, помогите потушить этот пожар. Я немного помог, но осталось еще много». Ринджира и Хака кивнули и тут же ушли. Хирузин взглянул на своих охранников, и те последовали за ними. Оставшись в комнате вдвоем, Хирузин сказал: «Теперь, когда мы одни, расскажи мне все, что произошло с начала второго раунда. А также скажи, почему Орочимару выбрал тебя целью?» Фуджин поднял бровь и спросил: «Разве вы не видели это в этом ППО, в этом хрустальном шаре?» ППО, бровь Хирузина снова дернулась от досады, когда он понял, что Фуджин изначально хотел сказать. Он покачал головой и произнес: «Нет, в лесу смерти были печати, чтобы остановить мою технику. Полагаю, Орочимару установил их заранее». Фуджин был удивлен. Он подумал: «Ох, так это были те печати, что я почувствовал раньше. Ну, это имеет смысл, полагаю». Он посмотрел на Хирузина и сказал: «Орочимару проник на экзамен на Чунина, замаскировавшись под Генина Кусы. Он не целился в меня, по крайней мере, не изначально. Его целью был отряд Какаши, а точнее, Учиха Саски. Он использовал печать пяти элементов на Наруто, чтобы отрезать ему доступ к чакре Девятихвостого. И он наложил свою проклятую печать на Саске, точно такую же, как та, что на шее Энка». Глаза Хирузина расширились от удивления. Он пробормотал: «Значит, его целью был Саске. Это проблематично». Услышав имя Саске, в его голове возникло лицо Итачи. Вспомнив жертву и слова Итачи, Хирузин не хотел, чтобы его младший брат страдал. К сожалению, ситуация была очень сложной. Он спросил: «Если они были его целью, почему он сражался с тобой?» Фуджин пожал плечами и ответил: «Мой клон посчитал его и младшего сына расы подозрительными, так что я планировал следить за ними обоими. К сожалению, Орочимару действовал очень быстро. К тому моменту, как я обнаружил его атаку, он уже наложил печать на Саске. Я отбросил отряд Какаши в безопасное место, затем вступил в бой с ним и послал к вам гонцов, чтобы мы могли устранить Орочимару здесь и решить эту головную боль раз и навсегда. К сожалению, этот ублюдок был слишком скользким, и он с легкостью восстанавливался после каждой раны». Хирузин был удивлен словами Фуджина. Он спросил: «Правда ли, что ты ранил его и вынудил отступить?» Фуджин ответил: «Отчасти. Мне удалось ранить его трижды. Один раз так, что это сильно ранило бы любого обычного ниндзя и достаточно снизило бы его боеспособность, чтобы я мог убить его. И дважды, ранами, которые должны были быть смертельными. К сожалению, он просто сбрасывал кожу все три раза и полностью восстанавливался каждый раз. Прежде чем он сбежал, он уже использовал эту технику, чтобы избавиться от своих ран. Что касается того, почему он сбежал, это, вероятно, потому, что у него заканчивалась чакра, и потому что вы должны были прибыть на наши позиции через минуту-две». Хотя Хирузин кивнул, не выказывая особых эмоций на лице, он был потрясен. Он подумал: «Он вынудил Орочимару использовать эту технику трижды? Я никогда не ожидал, что Фуджин сможет критически ранить его хотя бы раз. Я лишь предполагал, что он сможет сдерживать Орочимару и занимать его до моего прибытия. Хотя я очень высоко оцениваю таланты и навыки Фуджина, неужели я все же недооценил его силу? Или сила Орочимару ухудшилась с тех пор, как он покинул деревню? Однако как это могло произойти?» Хирузин быстро сказал: «Опиши все в деталях о своем бое». Фуджин кивнул. Поскольку Орочимару уже был свидетелем его способностей, не было причин скрывать их от Хирузина. Кроме того, Фуджин заметил довольно много пар глаз, наблюдающих за ними на заключительных этапах битвы. Так что было неизбежно, что некоторые из его навыков, особенно его ветровой домен, станут известны другим. Конечно, Фуджин не упомянул такие вещи, как его техника пространственно-временного чутья или слова, которые он произносил во время боя. Когда Фуджин рассказал детали, на лице Хирузина появилось своеобразное выражение. Он задумался: «Так вот как он всегда сражается. Я думал, что он бесстыден только в отношении денег и дзюцу. Однако он бесстыден даже в бою. Сначала он выманил Орочимару и взорвал своего теневого клона, чтобы критически ранить его. Затем он снова атаковал Орочимару, прежде чем тот смог полностью восстановиться, и ранил его еще раз. Наконец, он использовал свой ветровой домен, чтобы заманить Орочимару в ловушку, вынудив использовать массивное огненное дзюцу, и победил Орочимару, используя его собственную атаку. Хотя у Орочимару был недостаток в информации, он проиграл из-за того, что был переигран тактически. Даже за мою долгую карьеру количество битв более своеобразных, чем это, о которых я слышал, можно было пересчитать по пальцам. Если он всегда так сражается, я могу себе представить, каким кошмаром он будет на поле боя. Хирузин был серьезно впечатлен. Несмотря на то, что он следил за прогрессом Фуджина более 6 лет, это был первый раз, когда Хирузин попросил Фуджина описать его битву. До этого он не видел особых боевых способностей Фуджина. Единственный раз, когда он был свидетелем боя Фуджина, был во время короткой стычки против того несчастного отряда из песка, который проник в страну огня и напал на их лагерь. С этой новой информацией Хирузин начал смотреть на Фуджина в новом свете. Хирузин был погружен в мысли, когда Фуджин вдруг сказал: «Ох, точно, я почти забыл. Когда мы сражались, я уничтожил его меч Кусанаги. Ты что сделал?» — воскликнул Хирузин в шоке, чуть не подпрыгнув со стула. Хирузин подумал: меч Кусанаги сломался, даже Эмма не любит, когда его бьют этим мечом. Как он это сделал? Фуджин кивнул и сказал: да, мне удалось застать его врасплох с помощью моей техники вакуумный разрез. Тут же выражение лица Фуджина стало грустным и подавленным. На его наруче загорелась печать, и появился его сломанный меч, когда он сказал: к сожалению, это уничтожило и мой меч. Я пользовался этим мечом почти 5 лет. Я не ожидал, что он будет сломан сегодня. Левый глаз Хирузина дернулся, когда он сказал про себя: ты уничтожил меч Кусанаги этим обычным мечом и все еще жалуешься на это? Черт, стоп. Внезапно Хирузин испытал ужасное предчувствие. Его глаза расширились, когда он понял, в чем дело. К сожалению, прежде чем он успел что-либо предпринять и спасти себя, Фуджин сказал: не могли бы вы организовать для меня изготовление лучшего меча? На этот раз я хочу, чтобы в мече было больше чакраметалла, а не использовался он скупо. И будет лучше, если меч будет таким же прочным, как меч Кусанаги Орочимару. Если у меня будет клинок такой же прочный и крепкий, то мне не придется беспокоиться о том, что я когда-либо проиграю из-за слабого меча. Хирузин внутренне выругался. Черт, я так и знал. Он был так щедр на информацию, потому что хотел новый меч от меня. И что он имеет в виду под скупым использованием чакраметалла? Его мечи превосходны. Они обошлись мне в миллионы рё и съели много денег, которые я выиграл, делая ставки на него. Самое главное, он просил у меня мечи из чистого чакраметалла, когда только выпустился из академии. Теперь, когда он победил Орочимару, какие мечи он попросит? Хирузину было страшно думать об ответе. Зная Фуджина, он понимал, что это будет нечто такое, на что не хватит денег, даже если продать обе почки. Он быстро сказал: я могу договориться с лучшими кузнецами для тебя. Однако ты уже не так молод, как 6 лет назад, так что заплатишь за это сам. С улыбкой на лице Хирузин добавил: еще когда ты выпустился, я знал, что твое будущее будет ярким. Именно поэтому я не обращал внимания на расходы и достал для тебя мечи. Однако я никогда не ожидал, что ты сможешь так быстро разобраться с Орочимару. Отличная работа, Фуджин. Я горжусь тобой. Я счастлив, что воля огня ярко пылает в тебе. Ты – пример для подрастающего поколения. Не желая, чтобы Фуджин бесстыдно просил Хирузина заплатить, Хирузин быстро сменил тему и начал хвалить его, чтобы Фуджину стало неловко просить деревню спонсировать это. К сожалению, Фуджин обучался бесстыдству не от кого иного, как от него самого. Фуджин улыбнулся и сказал, как послушный юноша: спасибо, дедушка. Хирузин улыбнулся, подумав: я спас. К сожалению, еще до того, как он успел закончить свою мысль, улыбка Фуджина сменилась беспомощной, и он продолжил: к сожалению, я не могу позволить себе изготовить качественный меч самостоятельно. Я был занят заботой о сиротах, и у меня больше нет много времени на миссии. В результате мои средства очень быстро иссякают. Боюсь, мне даже не хватит на мои нынешние мечи. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю К0Д4С, Ах, Цесар, Ценер, Юздринг Самиглуе, Махамад, Калинг, Естеван, Цесар, Ксандер, Димитри, Йоэ, Кристиан и Кай4Т за поддержку на Patreon. 622, глава 616, используя опасное положение. 622, глава 616, используя опасное положение. Хирузин лишился дара речи от жалобных слов Фуджина. Он подумал: «Ты беден, с каких это пор, и что значит заботиться о сиротах? Мои ниндзянбу присматривают за ними, я оплачиваю все их расходы, ты лишь тренируешь тех, у кого есть кепки гинкай, да и то отправляешь лишь клона, не говоря уже о том, что ты прекратил ходить на миссии задолго до того, как я поручил тебе сирот». Хирузин хотел выплеснуть свое негодование из-за того, что Фуджин водит его за нос. К сожалению, он знал, что эти слова нельзя произнести вслух. Ему оставалось лишь проглотить свои слова и разочарование. Однако, если бы Хирузин знал, что Фуджин разграбил сотни миллионов рё у продажных и подлых дворян и имел эти деньги при себе, как бы он отреагировал? Хирузин привычно вздохнул и сказал: «Фуджин, финансы деревни сейчас в стесненном положении. Ты это знаешь, ведь видел бюджет деревни. Мне трудно изыскать такие средства». Фуджин склонил голову на бок и тут же сказал: «Деревня заработает около 4-5 миллиардов рё, продав землю вокруг зала наставлений. Вместе с другими источниками дохода, не думаю, что тебе придется беспокоиться о средствах как минимум несколько лет». Вновь Хирузин не знал, что ответить. В конце концов, Фуджин сказал правду. Будь это кто-то другой, они бы попытались получить выгоду как минимум в 500 миллионов рё от этого предложения. Они позволили бы членам совета нажиться на 1,5 миллиарда рё, а остальное отдали бы деревне. Так обычно и происходило. Однако Фуджин отдал все деревне. Хирузин вздохнул про себя, думая: он прав, деревня получит огромную прибыль благодаря этому. Так что спонсирование деревни его меча не будет чем-то неприличным, особенно учитывая, что он победил Рачимару. Однако, он посмотрел на Фуджина и подумал: похоже, ожидать от него полной самоотверженности было слишком. Хотя, справедливости ради, он не мог знать, что будет сражаться с Рачимару и сломает свой меч. Думаю, он просто воспользовался ситуацией. Тем не менее, возможно, он действовал так самоотверженно только для того, чтобы в будущем заставить меня оплачивать его расходы. Хирузин забеспокоился, думая, что Фуджин продолжит использовать эту причину и будет требовать от него оплачивать расходы в будущем. Фуджин продолжал смотреть на Хирузина и думал: аво, он так глубоко задумался. Если бы не было так весело заставлять его платить, я бы и сам не прочь был заплатить. Хотя Хирузин и заподозрил бы, откуда у меня столько денег, он не стал бы вникать и просто обрадовался бы, что мне не придется платить ему или деревне. К сожалению, я не мог придумать никакого дзюцу, который мог бы попросить у него, иначе я попросил бы у него дзюцу и сам заплатил за меч. Единственное, что приходит на ум, это дзюцу Эдатинси, но Хирузин мне его не даст. Единственный способ попросить его, это если он выживет после битвы с Рачимару. Даже тогда крайне маловероятно, что он даст мне этот дзюцу. Хирузин смирился с тем фактом, что не мог отказать Фуджину. Он сказал: создать меч, такой же хороший, как меч Кусанаги, более или менее невозможно. Я не знаю ни одного живого кузнеца, который мог бы это сделать. Снизь свои требования немного. Фуджин немного подумал и сказал: в таком случае, можешь ли ты сделать мне меч, эквивалентный клинку духа грома, который создал второй Хокаге? Если я смогу получить подобный меч, который помогает в управлении ветром, это будет очень полезно для меня. Левый глаз Хирузина снова дернулся, когда он сердито подумал: даже 5 миллиардов рё на это не хватит. Он тут же ответил: к сожалению, это еще более невозможно. Синси сам нашел материалы, необходимые для создания этого меча. Я не уверен, где и как он нашел эти материалы. Если у тебя нет материалов, которые могли бы создать такой меч, никто его не сделает. Фуджин вздохнул и сказал: жаль. Ну что ж, тогда, полагаю, можем придерживаться основ. Хирузин спросил: что это значит? Фуджин ответил: меч, в основном сделанный из чакры металла и материалов, которые облегчают течение ветровой чакры, делая при этом меч максимально прочным. Хирузин вздохнул про себя: это, вероятно, обойдется деревне в 200-300 миллионов рё. Эх, «Как много я делаю для деревни», — Хирузин сказал. «Хорошо, я посмотрю, что смогу сделать. В любом случае, ты выяснил, почему Орочимару нацелился на Саске и почему он сделал это во время экзаменов на Чунина, а не в любое другое время?» Фуджин покачал головой и ответил. «К сожалению, он не сказал. Единственное, что я могу сказать, это то, что он был здесь не для того, чтобы убить Генинов. У него было предостаточно времени, чтобы убить их, и мне было бы очень трудно удержать их в живых, если бы он нацелился на них во время нашей битвы. Его целью, вероятно, была проклятая метка, которую он поставил на Саске. Хотя, судя по кровожадности, которую он излучал, он, вероятно, хотел убить и меня. К сожалению, я мало что знаю о метке на шее Саске, кроме того, что она похожа на метку на шее Анка и источает ту же зловещую ауру. Поскольку Анка не позволила мне взглянуть на свою метку, я не могу предположить, каково было его намерение. У тебя должно быть гораздо лучшее представление об этом, чем у меня». Хирузин вздохнул и сказал. «Проклятая метка – это один из экспериментов Орочимару. Он может использовать ее, чтобы ограничивать тех, кто обладает меткой. В этом аспекте она похожа на метку запечатанной птицы клана Хьюга. Однако она также дает носителям проклятой метки силу, подобную синдзюцу, значительно увеличивая их силу. Тем не менее, использование этой силы окажет влияние на их мозг, делая их более покорными или зависимыми от Орочимару. Первыми, на кого он наложил проклятую метку, были трое его учеников. Не каждый может пережить проклятую метку, на самом деле, очень немногие. Два его ученика умерли, и выжила только Анка. Мы с Джирой пытались снять с нее метку, но нам удалось лишь частично ее запечатать. Я полагаю, он по какой-то причине что-то затевает с Саске и хочет посмотреть, достаточно ли он силен, чтобы выжить с этой проклятой меткой. Фуджин нахмурился и спросил, что ему может понадобиться от обычного Генина. Хирузин ответил, трудно сказать. Фуджин вздохнул и сказал, хочешь, я присмотрю за ним, было бы позором, если бы Генин погиб под моим присмотром, не говоря уже о том, что он станет лидером клана Учиха в будущем. Хирузин покачал головой и сказал, оставь это, Саске переживет метку, иначе у Орочимару не было бы к нему интереса. Однако я не уверен, сможет ли он контролировать себя. Отправь клона присмотреть за отрядом Какаши после того, как восстановишь свою чакру. Фуджин кивнул. Хирузин продолжил. Я думал о том, что дало Суне уверенность, чтобы выступить против нас. Изначально я думал, что они хотят заключить союз с другими крупными деревнями. Однако, видя внезапные действия Орочимару, возможно, они вместо этого заключили союз с ним. Нам придется принять некоторые меры для последнего этапа экзаменов на Чунина. Выражение лица Хирузина было очень серьезным, когда он это сказал. Фуджин кивнул в знак согласия и сказал, если они планируют действовать во время экзаменов на Чунина, тогда будет лучше, если я получу свой новый меч до начала последнего этапа. На лице Хирузина мгновенно появилось невозмутимое выражение. Он не думал, что Фуджин воспользуется такой опасной ситуацией. Однако, подумав во второй раз, Хирузин пробормотал про себя. «Мне следовало это ожидать». Он вздохнул и сказал, «Я организую прибытие кузнеца в деревню сразу после завершения этого этапа». Фуджин улыбнулся и сказал, «Спасибо, дедушка. А ты знаешь какое-нибудь дзюцу, которое могло бы положить конец дзюцу Орочимару, где он сбрасывает кожу, или какое-нибудь другое дзюцу, которое было бы эффективно против змея или других подобных ему?» Хотя Фуджин не знал, какое еще дзюцу попросить у Хирузина, не было причин отказываться от дзюцу, которое Хирузин дал бы сам. В конце концов, кто знал, какие запрещенные ИС-ранга дзюцу знал Хирузин, о которых никто больше не ведал. К сожалению, Хирузин просто уставился на Фуджина и ответил, «К сожалению, нет таких дзюцу. Дай мне знать, если что-нибудь придумаешь». Фуджин подозрительно уставился на Хирузина, чтобы понять, лжет ли он. К сожалению, Хирузин не изменил своего выражения лица. Пока они вдвоем разговаривали, Ринджира и Хака достигли лесного пожара. Благодаря масштабному дзюцу Хирузина огонь был взят под контроль. Более 70% огня было потушено, и его распространение остановлено. Высвобождение воды. Техника великого водопада. Как только Ринджира прибыл, он выплюнул огромное количество воды. Одним махом она справилась с третью оставшегося пламени. Ниндзя, работавшие над тушением лесного пожара, были удивлены. Увидев, что это Ринджира, они вздохнули с облегчением. С помощью ринджира они смогли потушить оставшееся пламя в течение нескольких минут. Как только с пламенем было покончено, Анка переместилась рядом с ним и спросила: «Правда ли, что Фуджин победил Орочимару? Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Шреису, Бау, Пфчрис, Слати, Калингу, Гикнеру и Угуру за поддержку на Patreon. 623, глава 617. Слава гремит. Фудзин и впрямь одолел Орочимару. Голос Анка был отнюдь не тихим. Большая часть Анбу и других ниндзя, помогавших тушить пожар, услышали ее слова и обратили внимание на Рындзира. Хотя они уже и слышали эту новость, неверие все еще не отпускало их. Зная репутацию Рындзира и тот факт, что Фудзин был его учеником, они хотели услышать подтверждение от него самого. К их удивлению, Рындзира кивнула и сказал: «Именно так. Фудзин одолел Орочимару и вынудил его сбежать, используя технику обратного призыва». В выжженном лесу воцарилась оглушительная тишина. Несколько секунд никто не произносил ни слова. Из-за пожара все птицы и звери либо сбежали, либо погибли. Поэтому, кроме легкого бриза, не было слышно ни единого звука. Хака оглядел всех и подумал: почему они так подозрительны? Неужели это настолько трудно поверить? И почему все молчат? Среди присутствующих Хака был самым молодым. Ему было всего 16 лет. Он не видел ужасов великих войн ниндзя и не знал, насколько ужасен был Орочимару. Поэтому он не мог понять их эмоций. Однако Рындзира прекрасно понимал, что творится у них в головах. На его лице появилась улыбка. «О боже, до сих пор не верится. Значит, все те слухи были правдой. Это потрясающая новость. У нас есть ниндзя, который смог заставить этого проклятого предателя бежать. Еще бы, раз он одолел Орочимару, Судзуки Фудзин определенно является ниндзя С-ранга. У нас появился еще один ниндзя С-ранга. Да о каком ранге С может идти речь? Он одолел Орочимару, одного из саннинов. Фудзин должен быть невероятно силен даже среди ниндзя С-ранга. Он как минимум наравне с лордом Джирэй и леди Цунади. Он может быть даже сильнее. А если и нет, не забывайте, ему всего 16 лет. Он будет становиться сильнее и сильнее. Хака потрясенно смотрел, как тишина разорвалась ликованием, захлестнувшим опытных ниндзя перед ним. Даже грозные и дисциплинированные бойцы Анбу не были исключением. Они ликовали, как простые горожане. Хака растерянно посмотрел на Рындзира и спросил: «Сенсей, почему они так радуются? И почему вы так улыбаетесь?» Рындзир объяснил, не глядя на него: «Для каждой деревни ниндзя С-ранга, это тот, на кого можно положиться в защите деревни. Пока существует ниндзя С-ранга, они не будут беспокоиться о своей безопасности. Если что-то случится с лордом Хокаге, у нас будет другой лидер, готовый взять на себя командование. А на поле боя ниндзя С-ранга может возглавить целые армии. Он может перемещаться по полю боя без страха быть убитым. Следовательно, это радостное событие всякий раз, когда у нас появляется новый ниндзя С-ранга. Орочимару стал ниндзя С-ранга более 2 десятилетий назад. Его обучал никто иной, как третий лорд. Одолев его, Фудзин доказал, что он один из сильнейших ниндзя С-ранга. Как и лорд Хокаге и саннины, он теперь тот, кто отпугнет другие деревни от попыток начать войну против нас. Если они посмеют сделать это, не учитывая его угрозы, он прорвется сквозь их ряды и повернет битву за день или два. Даже если они разработают план против него, им придется отвлекать силы откуда-то еще. Это спасет жизни нескольких сотен ниндзя Конохи. Так что было бы странно, если бы они не были так счастливы и взволнованы. Хака был удивлен. Он снова посмотрел на ликующих ниндзя и сказал: «Я и не думал, что это настолько большое дело. Теперь я понимаю». Он усмехнулся и добавил: «Похоже, Фудзин теперь большая шишка, ха-ха». Рындзира хихикнула и сказал: «Он определенно ею является. Сначала тот зал наставлений, а теперь это. Его репутация намного превзойдет мою. Она будет уступать только старику и двум саннинам». Стоя всего в нескольких метрах от них, Анка слышала каждое слово Рындзира. На ее лице все еще читалось неверие. В отличие от других, она знала Орочимару очень близко и пострадала из-за него. Почти 10 лет она хотела убить Орочимару собственными руками. Тот факт, что Орочимару был одолен кем-то намного моложе нее, в то время как она сама даже близко не была способна на такое, было трудно переварить. И все же, на ее лице появилась улыбка, Когда она тихо пробормотала, он и впрямь это сделал. Один из капитанов Анбу подошел к Рэндзира и спросил, можно ли нам сообщить другим эту хорошую новость, или лорд Хокаге приказал держать ее в секрете. Несмотря на то, что они были в Анбу, они также являлись частью кланов ниндзя в Канахе. Они хотели без промедления сообщить своему клану о такой новости. Рэндзир ответил, лорд Хокаге ничего не говорил, должно быть, можно рассказать другим. В конце концов, такую новость невозможно держать в тайне, однако лучше сначала дождаться указаний лорда Хокаге. Капитан Нанбу ответил, хорошо, Рэндзир прав, такую новость нельзя утаить. Все тут же повернулись к источнику голоса, они были удивлены, увидев там Хирузина. Поговорив с Фудзином, Хирузин отправил теневого клона, чтобы переместить силы и отдать приказы. У него наконец-то появилась возможность по полной раскрыть репутацию Фудзина. Он не собирался упускать такой шанс. Улыбка появилась на лице клона Хирузина, когда он продолжил. К тому же, это чрезвычайно хорошая новость для Канахи. У нас нет причин скрывать ее. Если хотите отправить клонов, чтобы сообщить другим, не стесняйтесь, однако держите свои основные тела здесь и возвращайтесь к своим обязанностям. Все кивнули, некоторые взволнованно сказали, спасибо, лорд Хокаге. Они тут же создали теневых клонов и отправили их информировать свои семьи и кланы. Клон Хирузина посмотрел на своих охранников Анбу и сказал, вы четверо, возвращайтесь в башню. Он посмотрел на еще несколько отрядов Анбу и сказал, соберите всех сенсеев генинов в академии. Я встречусь с ними и сообщу об этом инциденте. Ниндзя Анбу кивнули и быстро разошлись. Клон Хирузина тоже исчез и с большой скоростью направился к академии, думая, если Суна союзничает с Рачимару, то я хотел бы увидеть реакцию Баки. Даже если ему удастся скрыть свои эмоции, эта новость шокирует Сунагакури. Это отводит их от бессмысленных действий. Я также вызову Джираю обратно, чтобы еще больше отпугнуть их. Когда мы втроем здесь, им придется отказаться от своих планов, и мир не будет нарушен. Клон Хирузина достиг академии. В течение 15 минут ниндзя Анбу собрали всех 26 сенсеев в комнате академии. Сенсеи были удивлены, увидев там Хирузина. Гай тихо спросил с удивлением, «Какаши, ты знаешь, о чем это?» Какаши покачал головой и сказал, «Понятия не имею, я тоже впервые вижу нечто подобное». Куринай посмотрела на Асуму, который покачал головой, указывая, что он тоже ничего не знает. Все с любопытством смотрели на клона Хирузина, гадая, о чем эта встреча. Увидев, что все собрались, клон Хирузина сказал, не вставая со стула, во время второго этапа экзамена на Чунина произошла непредвиденная ситуация. Многие сенсеи занервничали, услышав это. Самым нервным был никто иной, как Баки. Он подумал, черт, неужели они пронюхали о наших планах и расправились с детьми лорда Казекаге? Мы не можем потерять никого из них. Хирузин сделал паузу на несколько секунд, чтобы максимально нервировать всех. Он особенно внимательно следил за реакцией Баки. Он продолжил. Орочимару, отступник Саннин, проник на тренировочную площадку 44. Баки внутренне расслабился, услышав это. Однако его выражение лица показывало, что он стал еще более нервным. Все остальные, кроме клона Орочимару, замаскированного под сенсея генинов звука, также нервничали. В конце концов, они не были уверены, что справится с Орочимару. Что могли сделать их юные ученики? Клон Хирузина продолжил. К счастью, прежде чем он успел кому-либо навредить, его перехватил экзаменатор второго раунда, Судзуки Фудзин. После ожесточенной схватки Фудзин ранил Рачимару, сломал его меч Кусанаги и вынудил бежать. Никто из генинов не пострадал. Экзамен продолжится как обычно. Глаза Баки непроизвольно расширились. Он закричал про себя. Судзуки Фудзин одолел Рачимару. Это невозможно. Как такое могло случиться? Тут же Баки почувствовал, что кто-то смотрит на него. Он выругался. Черт. Баки быстро взял свои эмоции под контроль. Другие не могли контролировать свои уста, как он. Несколько человек громко воскликнули. Как такое может быть? Не может быть. Это правда. Они быстро взяли свои эмоции под контроль. В конце концов, они находились перед Хокаге. Даже Какаши, Гай, Асума и Куринай были шокированы и лишились дара речи. В другом месте Канахи-клоны, отправленные ниндзя, достигли своих кланов и быстро бросились к своим лидерам, заставив тех прекратить все, что они делали. С заметной шишкой на голове Шикак ушел с раздраженным выражением лица и спросил, что такого важного произошло, что моя жена разбудила меня. Прим автора, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix, без пробелов. Или вы можете поддержать меня через UPI, Google Pay, Patilservish8xb. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Джей, Шрейсу, Лендлорду, Райдины, Гарри, Хосе, ФРЛГ, пользователю Patreon, Джошуа, Кэй и Матьясу за поддержку на Patreon. 624. Глава 618. Изменение плана. 624. Глава 618. Изменение плана. Клон ниндзя Нара и Занбу сказал: «Солнце еще не село. Почему ты спишь? В любом случае, сейчас не время для сна. Случилось нечто грандиозное». Судзуки Фудзи надолел Орочимару и вынудил его отступить. Глаза Шикаку расширились от удивления. Хотя он, как и Хирузин, очень высоко оценивал Фудзина, он не ожидал услышать ничего подобного. В поместьях клана Яманака Инаичи громко воскликнул: «Что ты сказал?» «В поместьях клана Акимичи», Чоуза произнес, «он надолел Орочимару». «Невероятно». В других местах Хиаши замолчал. Цуми почти допросила клона, который принес эту новость. Шиби также был шокирован. На лице Синджу Хиромасы появилась улыбка, и он пробормотал: «Ты вырастил чертовски сильного шиноби Ринджира». Каждый глава клана был потрясен этой новостью. Они быстро пересмотрели свое мнение о Фудзине. Услышав, что Фудзин убил Джуза, они признали, что он сильнее их. Однако они верили, что все еще смогут противостоять ему в бою и сдерживать. В конце концов, Фудзина едва ли можно было назвать ниндзя С-ранга. Будучи на уровне элитного джонина, они могли сражаться с такими ниндзя на равных. А уж в комбинации, вроде формации на Шикачо, победить Фудзина казалось вполне возможным. Однако эта новость застала их врасплох. Несмотря на свои способности, ни один из глав кланов не хотел бы столкнуться с таким противником, как Орочимару. Даже если бы они сражались вместе, у них не было бы особой уверенности в победе над ним. Они были бы счастливы, если бы им удалось сдерживать его и избежать смерти. И все же, такой грозный ниндзя был повержен Фудзином без чьей-либо помощи. Конечно, был человек, потрясенный даже больше, чем главы кланов. Клон ниндзя Анбу в маске тигра пробрался в штаб корня под прикрытием, избегая взоров отряда Анбу, размещенного Хирузином для наблюдения за штабом. Он быстро добрался до кабинета Данза и развеял свое прикрытие. Данза взглянул на него и спросил: «Почему ты в такой панике?» Клон ответил: «Господин Данза, в лесу смерти произошло нечто невероятное. Орочимару проник в лес смерти после начала второго этапа экзамена. Он и Судзуки Фудзин сразились в ожесточенной битве. В итоге Орочимару был ранен и сбежал, используя технику обратного призыва». Глаз Данза широко раскрылся от шока. Он воскликнул с недоверием: «Это невозможно. Как Орочимару мог быть побежден мальчишкой? Ты уверен, что эта новость точна?» «Хирузин что, выдумал ложь?» Клон ответил: «Не думаю, что это ложь, господин Данза. Несколько ниндзя видели гигантскую змею, такую, какую мог призвать только Орочимару. Кроме того, несколько хьюга видели заключительные стадии битвы. У них не было сомнений в правдивости увиденного. Господин Хокаге прибыл после завершения битвы. Он встретился с Судзуки Фудзином наедине и, похоже, подтвердил, что тот действительно одолел Орочимару. Он не собирается скрывать эту новость». К этому моменту большинство глав кланов уже должны были узнать об этом сражении. Выражение лица Данза стало мрачным. Он подумал: «Неужели это правда? Неужели Фудзин действительно на одном уровне с Орочимару? Даже я не могу быть уверен, что смогу победить его, даже с глазом Шисуи. Стоп, независимо от того, на этом уровне он или нет, Хирузин планирует распространить эту информацию. 16-летний ниндзя, который может победить Саннина. Его репутация возрастет до уровня Минато. Проклятый Хирузин». Данза разозлился. Несмотря на все наложенные на него ограничения, он по-прежнему жаждал кресла Хокаге. В конце концов, ни один из Саннинов не был заинтересован в этой должности. Однако, если Фудзин обретет слишком большую известность, то он станет предпочтительным кандидатом на пост Хокаге. В конце концов, Данза был стар и выглядел хилым, в то время как Фудзин был еще очень молод, и его ждало светлое будущее.